он взял один за другим пару аккордов, безжизненных и тусклых. Если бы у него была такая сила воли, как у Алены, смог бы он сделаться музыкантом? Не исключено, что смог бы. Только зачем? Он попытался восстановить пьеску, с детства засевшую у него в памяти. В садике он не помнил ни автора, ни нот. Мышечная память извлекла из инструмента несколько веселеньких тактов. Аспирин устыдился того, как пошло они звучат, и убрал руки с клавиатуры. А может, он Леша Гримальский и есть Аленин, потерянный брат, забывший себя, забивший на творчество, такой вот балованный внезапный братишка. Он не удержался и захихикал. Повернулся в скважине ключ, вошла Алена, в руках футляр со скрипкой и нотная папка. За спиной ранец с медведем, из-под шапочки выглядывает край бинта. Лицо бледное, глаза упрямые, увидела аспирина перед фортепиано. Удивилась. «Ты чего?» «Привет», — сказал аспирин. «Привет. Дали тебе визу?» «Ага». «Поздравляю», — сказала Алена после коротенькой паузы и принялась раздеваться в прихожей. «Алена», — он хикнул. «Что?» Она остановилась в дверях. «А я могу быть твоим братом?» «Мог бы, как любой другой». Она ответила сразу же, без паузы, без малейшего удивления. «Я об этом думала». «Так, может, это я и есть, и мы с тобой, взявшись за руки, теперь пойдем в прекрасное далеко?» «Вряд ли». Алена повесила папку на ручку двери. «Когда ты летишь?» «Завтра». «Погоди, ты сказала, мог бы, а теперь не могу». «А теперь я сопоставила кое-что». Алена говорила подчеркнуто сухо, по-взрослому, и поняла, что нет, это не ты. «Что я не похож на падшего ангела?» «Совершенно не похож». Алена надела тапочки. «Я тебе 100 раз говорил, что мой брат не падший ангел». «Жалко», — сказал аспирин. Алена вошла в комнату и выжидательно уселась на диване. Аспирин со вздохом поднялся и поплелся на кухню. День и без того коротенький терялся в сером мареве. Снега не предвиделось, дождь тянулся и тянулся с неба серыми паутинными лентами. На углу загорелся фонарь, и капли на секунду вспыхивали, пролетая сквозь опрокинутый нимб его рассеянного света. Аспирин посмотрел вниз. Мимо фонаря пробежала, рассекая лужи кроссовками, женщина в спортивной куртке с низко надвинутым капюшоном. Мерно ступая, не торопясь и не сбавляя темпа, она прошлепала по асфальтовой дорожке и завернула за угол дома, только аспирин ее и видел. Он вспомнил слова Алены, по вечерам ей особенно хреново. Но сейчас был еще день, 4 часа, не больше. Из комнаты доносилась уверенная, жесткая, какая-то механическая гамма. «Этого хватит 3 месяца», — сказала Алена, тщательно пересчитав деньги. «Если постараться», — сказал аспирин, неприятно пораженный, — «то и за день потратить можно, так ведь?» «А счета оплачивать?» Алена сложила купюры стопкой. «За квартиру каждый месяц, за телефон, за свет. Я могу, конечно, свечек купить, но холодильник, он же все равно энергию потребляет». «Какая ты практичная», — пробормотал аспирин. «Вот как это у тебя получается? Если ты пришла из другого мира, ты должна витать в облаках». Алена усмехнулась. Аспирин отлично знал ее эту усмешку, желчную, взрослую и неприятную. «У меня нет больше наличных денег», — сказал он, задержавшись. «Я тебе потом вышлю». «А получать я буду в банке по свидетельству о рождении, так?» «Ну не плати за квартиру», — взорвался аспирин. «Пусть отключаю телефон. Зачем тебе?» Был вечер, 8 с копейками, гудела водопроводная труба у соседей. Вокруг дома бегала, надвинув на лицо мокрый капюшон, Ирина. Она то ходила, то чтобы отдохнуть, то опять возвращалась и трусила вокруг дома. Аспирин поражался ее выносливости. Он сам упал бы без сил уже после 5-го круга. На дне маленького чемодана лежали непочатые, скрепленные этикеткой носки. Аспирин бродил по квартире, перекладывая вещи с места на место, не находил нужного, а найдя, тут же снова терял. Алена играла гаммы 5-й час подряд, то жестко, то мягко, то вкрадчиво, то свирепо. Страшная сила, жившая в этой хлипкой на вид девчонке, пугала аспирина и все больше завораживала. Зазвонил телефон, аспирин вздрогнул. «Алена, возьми, скажи, что меня нет, я в командировке». Гамма оборвалась. «Алло, добрый вечер. Нет, его нет, он в командировке. Не знаю, что ему передать. Хорошо, до свидания». «Кто это был?» — спросил аспирин, переводя дыхание. «Евгения,